Прежде чем отправиться на поиски дома Белли, я остановился на лягушачьей фабрике Моргана и Визерпуна. Гарри Визерпуна я нашел за его письменным столом. Он посмотрел на меня довольно хмуро, когда я вошел в его офис, затем усмехнулся. «Ах, мистер Уоллес, частный сыщик», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Вы провели меня своей сказкой о сборе информации для писателей». «Очень сожалею, мистер Визерпун», — сказал я, подходя к его столу. «Но из прошлого опыта мне известно, что некоторые люди не любят разговаривать с частными сыщиками». Он кивнул. «Я не в претензии. Я слышал, вы надеетесь отыскать внука несчастного старого Фреда?» «В этом городе великолепно работает беспроволочный телеграф». «Совершенно верно. Тут ничего не может случиться без того, чтобы через полчаса всему городу не стало известно об этом». «Я хотел бы задать вам один вопрос, мистер Визерпун». «Спрашивайте, пожалуйста, что вас интересует?» «Старый Джексон еженедельно поставлял вам определенное количество лягушек. Меня интересует, сколько вы ему платили?» Он бросил на меня испытывающий взгляд. «А что?» «Джонни Джексон должен быть его наследником. Судя по тому, как жил его дед, он тратил на себя очень мало, так что он наверняка накопил какую-то сумму». «Полагаю, что так. Не вижу оснований не отвечать на ваш вопрос. Иногда он сдавал товару больше, в другие недели меньше. Но в среднем он получал долларов 150 в неделю». «В какой форме вы расплачивались с ним?» «Всегда наличными. Я вкладывал деньги в конверт, их отвозили Фреду, а тот прислал расписку». «Таким образом он откладывал приблизительно по сотне в неделю». «Трудно сказать. У него был сын, Митч. Может быть, он давал ему деньги». Я подумал о дыре под кроватью Джексона. Он наверняка складывал туда свои капиталы. Даже если он действительно что-то давал Митчу, то все равно за последнее время поднакопилась порядочная сумма. «Грустно думать, что старик покончил с собой», — продолжал Визерпун. «Но ему не для кого было жить. Нам его будет не хватать. Его фирма давала много товара». «Думаете приобрести ее?» — спросил я равнодушно. Он ответил не сразу, снова бросив на меня любопытный взгляд. «Да, пожалуй. Я знаю одного весьма энергичного фермера-лягушатника, которому я бы мог сдать эту ферму в аренду, если я ее куплю. Но она входит в состояние старика. До тех пор, пока внук не будет найден или не будет доказано, что он умер, я ничего не смогу сделать». «Ничего?» Я посмотрел на него. «Как только я услышал о смерти старины Джексона, я сразу же подумал о покупке этой фермы. Я поручил своему адвокату заняться этим вопросом. Я твердо смотрел ему в глаза, заметив, как он старательно отводит их в сторону. Я поручил ему дать объявление в газету для Джонни Джексона. Вот тут и вы могли бы помочь, мистер Уоллес. Если вы найдете следы Джонни, прошу передать ему, что я бы хотел с ним побеседовать. Он получит приличные деньги за ферму деда». «А кто ваш адвокат?» «Говард и Вендболт. Мистер Вендболт занимается всеми моими делами». «Вы не возражаете, если я переговорю с ним?» «Почему я могу возражать?» «О чем, если не секрет?» «Я разыскиваю Джонни. Вы сказали, что и Вендболт его ищет. Мы можем сэкономить друг другу время, не дублируя наши действия». «Правильно. Его адрес в справочнике». «Прекрасно. Ну что ж, благодарю вас, мистер Визерпун. Будем надеяться, что нам удастся отыскать паренька». На этом мы расстались. Я доехал до дома Белли менее чем за 15 минут. Описание Билла Андерсона было недостаточно точным. Маленькое бунгало как будто сошло с картинки. Пропорциональное сооружение с белоснежными стенами, маленьким садиком, где по обе стороны аккуратно подстриженной площадки цвели потрясающие розы, которые можно увидеть разве что на выставке. Короткая, усыпанная гравием дорожка вела к металлической калитке от входной двери под козырьком, крытым красной черепицей. Этот игрушечный домик говорил о заботе, трудолюбии и любящих руках. Возле дома в качалке сидел Белли, он курил трубку. На нем был белый костюм и панама. Он наблюдал за тем, как я вылезал из машины. Я решил, что ему около 70, худощавый, сильно загорелый, с седой бородой. Мне он показался старым джентльменом, который очень много трудился, немного страдал, но в конце концов добился небольшого благополучия. Он мне сразу не очень понравился. «Мистер Воткинс?» — спросил я, останавливаясь перед ним. «Никто иной, а вы наверняка Дирк Уоллес, оперативник из агентства Пармала». Протянув руку, он улыбнулся. «Не удивляйтесь, новости быстро передаются в нашей глухомани». «Я это уже понял», — засмеялся я, пожимая ему руку. «Извините, что я не поднимаюсь. У меня поврежден коленный сустав. А теперь, прежде чем мы поговорим, сходите на кухню. Это первая дверь налево. В холодильнике вы найдете добрую бутылку скотча и бутылку газированной воды. А стаканы рядом с холодильником. Будьте любезны, не посчитайте за труд, сделайте это». Он мне по-дружески улыбнулся. «И пока вы будете в доме, осмотритесь. Я бы хотел, чтобы видели, как я живу. Откровенно признаюсь, я горжусь тем порядком, в котором содержится дом с тех пор, как я потерял Китти. Я все это выполнил в точности. Маленькое бунгало содержалось в идеальном порядке. В нем была просторная гостиная и хорошо оборудованная кухня. Судя по двум дверям, к гостиной примыкали две спальни, но я дальше не заглядывал. Смешав питье, я отнес его в сад и сел в другую качалку рядом с Воткинсом. «Мистер Воткинс, вы можете более чем гордиться своим домом», — совершенно искренне воскликнул я. «Благодарю вас». Он был счастлив. Китти была образцовой хозяйкой. Она очень любила наш домик и изо всех сил старалась его сделать нарядным и уютным. Я бы не хотел ее огорчать. Верю, что дорогие нам люди находятся где-то неподалеку. Он приподнял свой стакан. Мы немножко выпили. «Итак, вы разыскиваете Джонни Джексона?» «Да». «Вы с ним когда-нибудь встречались?» «Да, он был симпатичным парнишкой, смышленым. Когда я так говорю, я имел в виду то, что он хорошо учился в школе и был трудягой. А это очень важно. Нынешняя молодежь утратила вкус к труду. Популярная музыка и валяние дурака. Но Джонни не ленился ежедневно ездить за 5 миль в школу. Там прекрасно занимался, затем приезжал обратно, стирал, готовил, помогал делу с лягушками и поддерживал порядок в доме. Он любил деда. Из того, что я знаю, он просто его боготворил». «Тогда почему он от него удрал?» Белли почесал бороду и покачал головой. «Я сам себе постоянно задаю этот вопрос. Почему Джонни неожиданно исчез?» «Мистер Воткинс, не предполагаете ли вы, что с ним что-то случилось? Я имею в виду, он заболел и умер, или попал в аварию и погиб, а старый Джексон об этом не сообщил». Белли отпил еще немного из стакана, при этом несколько капель пришлось ему на брюки. Едва слышно, обругав себя безруким, он вытащил носовой платок и стал протирать пятно. «Умер? Ну нет». Фред бы сразу заявил об этом. Просто что-то произошло в их хижине, заставившее Джонни сбежать. Вот что я предполагаю. Что, такое могло случиться? Он качнулся пару раз в качалке. Я сам себя об этом спрашиваю. Возможно, подрастая, Джонни устал от такого жалкого существования. Вот и решил удрать. Говорю вам, он боготворил Фреда. Он бы от него никуда не ушел. И однако же ушел. То-то и оно. Вы хорошо знали Фреда? Более чем хорошо. Одно время мы были близкими друзьями. Когда аллигатор оторвал у него ноги, я обычно сам привозил ему продукты. Тогда дома был Митч. Митч был хорошим сыном для Фреда, но настоящим головорезом для остальных. Когда Митча призвали, он приехал повидаться со мной. Попросил меня присматривать за отцом, как будто бы я не стал этого делать и без его просьб. Поэтому я продолжал приезжать туда с продуктами. Но все изменилось. Фред стал ужасным. Он не выносил, чтобы посторонние видели, как он ковыляет на своих культяпках. Очевидно, в этом нет ничего противоестественного. Но меня это расстраивало. Затем прибыл Джонни. Он забегал ко мне в магазин после школы и закупал провизию. Он сказал, что Фред не желает никого видеть. Ну, и я держался в стороне. Мы с Китти чувствовали, что мальчишка будет смотреть за дедом Фредом, и уже больше не лезли к нему со своим сочувствием. Фред был женат? Думаю, что да. Но это было лет 35 назад, если не больше. Тогда я еще только обзавелся своим бакалейным магазином, а Фред работал на лягушачьей ферме. До того, как он купил участок земли и начал работать самостоятельно. Так или иначе, но он уезжал года на два из Сирля. Вернулся он с кое-какими деньгами и привез с собой Митча. Митчу было годика два. Фред сказал мне по секрету, что его мать умерла при родах. Фред любил мальчишек, Митчем он просто гордился. Хотя мы с Китти твердили ему, что ему тяжело придется, поднимая ребенка. Он только посмеивался в ответ и говорил, что Митча не следует слишком баловать, пусть себе растет вольной птицей. Так оно и было. Помнится, Фред как-то признался, что если бы это была девочка, он бы, не задумываясь, отдал ее в приют, но сын — это совсем другое дело. Фред копил деньги. Белли удивился. «Не знаю, но я как-то думал об этом. Ему хорошо платили за лягушек. Полагаю, он всего не тратил». «Вот почему я хочу разыскать Джонни. Похоже, что он единственный наследник Фреда. Есть желающие приобрести его ферму». Белли кивнул. «Визерпун?» «Да». «Вы с ним встречались?» «Встречался». «Он приехал в город приблизительно лет 10 назад и с тех пор занимался скупкой недвижимой и движимой собственности. Приобрел лягушачью фабрику. Приобрел мой бакалейный магазин. Как только представится бедняга Боб, а это случится в скором времени, как все считают, Визерпун купит его отель. Деньги ему дает его лягушачья фабрика? Не знаю. Фабрика приносит прибыль, но все же не столько денег. Ходят слухи, мистер Воткинс, что после исчезновения Джонни у Фреда работала какая-то молодая девушка». Он кивнул. «Это вам сказал старый Эйб Леви. Он на всех углах кричит о том, что самолично видел ее. Эйб слишком много пьет. И вообще, в Сирле циркулирует слишком много всяких неправдоподобных историй. Этой, кстати, я не верю. Эйб предполагает, что Джонни все еще был на ферме, ну а с девушкой они крутили любовь. Один Эйб способен придумать такую глупость. Если он действительно кого-то там видел, то только Джонни. Сами подумайте. Ни одна девушка не согласится остаться с дурно пахнущим стариком, который терпеть не может женский пол, стирать его белье и жить с лягушками». Белли рассмеялся. «Не слишком заманчиво, верно?» Я подумал, что он может быть прав. «Ну что ж, мистер Воткинс, не стану вас задерживать», — заговорил я, поднимаясь с места. «Вы мне рассказали много интересного. Я хочу об этом подумать. Затем, с вашего разрешения, я вернусь к вам с новыми вопросами». «Вы будете присутствовать на похоронах Фреда, мистер Уоллес?» «Едва ли. Когда они состоятся?» «Завтра в 11. Соберется весь город. Сирль любит похороны». Он вытер свое колено. «Я тоже там буду. Никакая нога меня не удержит. Может быть, мне подвезти вас на моей машине?» Вы очень добры, все в порядке. Боб Вьет обещал захватить меня. Глубоко вздохнув, он добавил, «Боюсь, что именно он будет следующим». Пожав ему руку, я поехал назад в Сирль.